лицом лесную крыльницу, гладить одну из спицу, мертвить еще колесницу, и слышать сквозь решетку живой тюрьмы своей, и сохранить в трещотку трубу синей горы. Душе грешно без тела, как телу без сорочки, ни помысла, ни дела, ни замысла, ни строчки. Загадка без разгадки, вдох садится спять, слезав на той площадке, где некому писать. И снится мне другая душа, в другой одежде, горит перебегая от робости к надежде, огнем развит в стене, уходит на земле, на память бросит себе. Остынь, остынь, дитя, беги, не сердишь, не навреди перемены, и палочкой по свету гони свой обруч медный, пока ковчег и сумка, в ответ на каждый шаг, и весь мир и сумка, земля шумит в уши. Thank you.